Глава 21. Что за ДНК такая у этого дьявольского ковбоя, что после секса с ним не спать хочется, а горы сворачивать? Хотя, может, дело не в его ДНК, а в том, что то, что происходит с нами в горизонтальной... Ладно, условно, горизонтальной плоскости, нельзя назвать сексом. Помилуйте, я же не юная, неопытная девственница, что боится забеременеть от поцелуя с языком. Я знаю, что такое секс, мало того. Я его откровенно люблю и не упускала возможности заниматься им с достойными, на мой взгляд, кандидатами. Но ковбой... Дьявол в обличии голубоглазого блондина с широким шрамом на пол лица. Инкуб какой-то, точно. Я, помнится, читала пару книжонок про демонов в человеческом виде, что питались сексуальной энергией женщин, привязывая их, иссушивая, выпивая до самого дна. Но и тут неувязочка. Это не он сам ел, а меня кормил и даже перекармливал, как гусыню перед Рождеством. Я еще после самого первого раза с ним залезла во всякую медицинскую литературку, чтобы проверить на всякий случай, такая реакция на секс вообще нормальна. Оказалось, именно такая, по мнению многих сексологов, и есть самая правильная. У женщины, по крайней мере. Типа, если бабу качественно, ключевое слово именно это, оттрахали, то у нее включается какой-то там отдел нервной системы, отвечающий за расход накопленной энергии. Умных слов много, а смысл все тот же. Мистер Ронан Салливан трахает настолько качественно, что мне и есть не надо, как той многозарядной батарейке. Но этими категориями мыслила Кэтрин Брук с трехдневной давности. А вот Кэти, котенок, даже в голове не могла, не запнувшись, подумать, секс, трахать и Салливан рядом. А вот не получалось почему-то. Потому как Салливан делал что-то другое, что-то, да, вроде как низменное. Вроде бы животное, как бы грязно-порочное, но, дьявол, его раздери. Это хотелось называть по-другому. Занимался любо... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Кэтрин Брукс. Не смей этого делать, я тебе запрещаю. Не смей в него влюбляться. Не смей снова подвергать свое сердце этому испытанию. Потому что в следующий раз ты его не переживешь. Потому что слова про разбитое сердце хороши в любовных романах. А для тех, кто умудрился в 20 лет пережить инфаркт на ногах, эта фигура речи слишком буквальна. Но, блин, а ведь спать-то не хочется, от слова совсем. А делать что-то здесь в этом пока чужом для меня месте, ну тоже идейка так себе. И что остается? Правильно. Я завошкалась в крепких объятиях спящего и тихо посапывающего ковбоя, что даже во сне продолжал сжимать мою задницу своими лапищами. Вздрогнул, сместил немного руку, но не выпустил, хотя не проснулся. Ладно, будем потихоньку короткими перебежками. Через 10 минут аккуратного выпутывания из почти смирительной рубашки его рук и ног я выползла из кровати и тихонечко достала свой ноутбук из сумки, лежавший на самом верху так и не разобранных окончательно коробок с барахлом. Включила его, мысленно чертыхнулась, что не знаю пароля, от высветившейся Wi-Fi сети «Гараж монстров». Подключилась к собственному сотовому и залезла в корпоративную сеть. Мне, как помощнику первого вице-президента, купили рабочий портативный компьютер и открыли такой удаленный доступ еще пару лет назад, когда я закатила истерику IT-отделу после 2 суток сидения в интернет-кафе на День Благодарения, который шефу вздумалось провести на Аляске. А шеф ту истерику поддержал. И с тех пор я по большому счету могла работать и из дома, особенно если мой начальник отсутствовал в деловой поездке. После разговора с Лоуренсом в душе поселилось некое смутное чувство тревоги, не оформленное в слова, но грызущее изнутри, словно термиты. Что я хотела найти? Да бог его знает, просто лишний раз захотелось пробежаться по рабочему календарю на ближайшую неделю, сопоставить с тем, что уже готово и что только требует подготовки. Слава богу, что для совещания на завтра, вернее уже на сегодня, по маркетингу, я все подготовила еще несколько дней назад, как только шеф поставил его в расписание. Мне там осталось буквально всего ничего. Распечатать материалы для участников и один комплект я даже успела скомпоновать. Босс любил заранее посмотреть и поставить себе отметки на нем. Так что вот тут можно поставить отметку, а выпал... «Что за черт, а где?» «Совещание в календаре, не поняла». «Перенесли?» Я внимательно просмотрела текущую неделю и даже залезла в следующую. Отметки о совещании и его участниках не было. Но этого не может быть. Ежемесячное совещание по маркетингу. Это же любимая священная корова моего босса, им холимая и лелеемая. Ну-ка, что у нас в почте? Стоп, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Я точно помню, я же не сошла с ума. Хоть меня и усиленно с него сводят последние несколько дней. Мне на почту приходил файл с материалами от Стива Дрикса. Я его даже успела распечатать для шефа. «Так, Кэти, не паникуй, завтра все выяснится. Ты должна быть готова к тому, что в ближайшее время на тебя посыплется куча жалоб, претензий, подстав, интриг. Так что мой тебе совет – держи задницу прикрытой и на каждое указание требуй письменных распоряжений». Прозвучал в голове голос Ронни. «Черт, неужели уже началось? И что я могу сделать прямо сейчас? Но не ехать же мне в самом деле в офис посреди ночи. И не орать же возле закрытой двери IT-отдела, требуя вернуть все на место». На секунду забыв, что я не одна, я громко ругнулась и хлопнула ладонью по подушке. И угодила прямо в Салливана, больно стукнувшись о его голову. «Эй, кошка моя дикая, не, зачем так больно-то?» Спросонок, зажмурив один глаз, пробормотал парень. «Я вот передохну пару минут и готов продолжать, хотя твой напор мне очень по душе». Салливан облизнулся и подтянул меня поближе. «Не понял, а это что за хрень?» «Ковбой, кажется, у меня серьезные проблемы». Почему-то призналась я ему. «Хотя с какой вот стати мне это делать? Он что, обязан выслушивать или тем более решать их?» «Выкладывай!» Ронан широко зевнул и тут же добавил. «Хотя нет, дай минуту умоюсь, а то не соображаю ни хрена. Это и все расскажешь». Через реально минуту он вернулся в кровать с влажными от умывания волосами, завалился рядом, умудрившись прихватить холодными мокрыми губами грудь, отчего я взвизгнула, и чуть было не шлепнула его снова по широким плечам. Но он успел перехватить ладошку и мимолетно облизнуть ее. «Говори, котенок, ща все порешаем». И я не знаю почему, но я все вывалила ему. И про шефа моего шефа. И про свою мечту о карьере, независимости. И про наш разговор с Лоренсом тоже. А напоследок развернула к нему комп и ткнула в рабочий календарь, в котором на месте очень важного расписания и его адженды стояли пустые клеточки. «Кэти, я, честное слово, полный профан во всех этих офисных и компьютерных заморочках. Так что на мою помощь тут рассчитывать не приходится». «Не, все понятно. Выслушал и то хорошо. Ладно, на что ты вообще надеялась, Кэтрин Брукс?» «Но это не значит, что я не знаю, к кому обратиться. Прямо сейчас». «Что? Как это прямо сейчас? Ночью? Здесь?» Ронан легко соскочил с кровати, потянулся, позволяя мне в очередной раз полюбоваться его шикарным телом, сытого и удовлетворенного, хоть и немного сонного самца, и натянул джинсы неопрятной кучей, валявшейся под ногами. «Ты бы, это, надела что-нибудь балахонистое, а то братцы у меня те еще кобели озабоченные», — нахмурился он, обозревая меня. Через 5 минут мы вышли в коридор и спустились на первый этаж, где у огромного экрана резались в какую-то компьютерную игру двое из братьев Фино и Ноа. «Слышь, братаны, дело есть, хакнуть надо кое-кого». «Нет-нет, хакать не надо, ни в коем случае. Там такая служба безопасности, что вас вычислят на раз». Реально заволновалась я. Еще не хватало и самой подставиться так по-крупному. Этих замечательных ребят подставить, дело-то уголовное. «Кэтрин, ты, главное, не беспокойся за нас, просто изложи суть проблемы, а мы примем решение. Наилучшее». Неожиданно серьезно и рассудительно ответил один из них. Каюсь, пока не поняла, кто. И я снова развернула к ним ноут и рассказала все как есть. «Хакать не варик», — покачал головой один. «По крайней мере, до тех пор, пока не подготовимся как следует. «Угу, и прогу не поставишь, слишком заметно будет. А бэкап? А куда она его скинет? Это же коммерческая тайна, все дела. Нам-то пофиг, а ей влетит по самое не балуйся». «А если утилитку?» «А вот утилитку можно, она маленькая, незаметная, хер засечет кто». «Ну и принскритить дополнительно и распечатывать». «Что за утилика?» Поинтересовалась я, слабо представляя, что это и зачем оно нужно. «Ну, такая мини-программулька, задача которой заключается только в одном — отслеживать, кто, когда, с какого акка к тебе совался и что делал. Ну, удалил там, что-то изменил, скопировал, отправил от твоего имени. В общем, полезная штукенция, и самое главное, у нас одна есть подходящая». Парень переглянулся с братом и ухмыльнулся. «Незаметная, маловесная, почти как ярлык. Неважно, в общем. Ее не отследят или пропустят, потому что она не имеет ничего общего с вредоносными программами или вирусами. Архитектура не та. Не парься, короче. Дай нам свой ноут на полчаса, все организуем, ага». «Парни, только без этих ваших дебильных фокусов». «Дизель, ну ты обижаешь!» Надул губы один из мюреев, а второй излишне внимательно принялся рассматривать потолок. «Ничего нашей Кэти не будет». «Моей! Нашей! Моей!» «Поздно! Она нас всех накормила мясом! Значит, стала нашей общей сестрой!» «И вообще, валите уже обратно заниматься, чем вы там на весь дом занимались. А ноут нам оставьте. Хоть с ним подрочимся в волю». Если честно, мне было одновременно и стыдно до ужаса. И так же весело и как-то безбашенно, что ли. Я, глупо хихикнув и сама ужаснувшись этого звука, потянула Ронана наверх. Обратно в спасительную и умиротворяющую темноту и бардачность моей, ставшей сегодня нашей с Ронаном комнаты. «Раз уж Фино и Ноа разрешают заниматься, чем мы там занимались, то почему бы и не продолжить? Он и ковбой вроде не против». И уже возле самой лестницы меня догнал вопрос. «Эй, систер, а как там зовут полностью вашего самого важного хрена с горы, который хозяин и бла-бла-бла?» «Мистер Нельсон. Самого главного зовут Стефан Рой Нельсон».